Этот министр не был расположен к Франции, и они выбрали по тому средний путь, который состоял в том, чтобы предложить меня императрице Елизавете. Посланник прусского короля, а следовательно и его государь, были посвящены в эту тайну. По-видимому, чтобы оградить себя в отношении графа Бестужева, и дабы он не подумал, что это делалось с непременным намерением пойти ему наперекор, как, впрочем, это было в действительности, распустили слух, что выписали меня без ведома де ла Шатерди, бывшего душой этой партии, чтобы избежать брака одной из французских принцесс с великим князем. Но, в сущности, этот посланник позволил думать обо мне лишь после того, как потерял всякую надежду на успех в пользу одной из дочерей короля, своего государя. Король прусский, видя, что я приехала в Берлин и зная, куда меня везут, захотел повидать меня во что бы то ни стало. Мать сказала, что я больна. Он велел пригласить ее 2 дня спустя на обед к королеве, его супруге, и сам ей сказал взять и меня с собой. Мать ему обещала, но в назначенный день она отправилась одна ко двору. Король, как только ее увидел, спросил о моем здоровье. Мать сказала ему, что я была больна. Он сказал ей, что знал, что этого не было. Она ему ответила, что я не одета была. Он ей возразил, что будет ждать меня до завтра со своим обедом. Мать, наконец, ему сказала, что у меня нет придворного платья. Он пожелал, чтобы одна из его сестер прислала мне одно из таких платьев. Мать, видя, что никакие отговорки не помогали, послала мне сказать, чтобы я одевалась и ехала ко двору. Пришлось одеться, что продолжалось до 3 часов пополудни. Наконец я появилась ко двору, король встретил меня в передней королевы, он заговорил со мной и довел меня до покоя в королеву. Я робела и смущалась, наконец сели за стол и встали очень поздно. По выходе из-за стола принц Фердинанд Брауншвейгский, брат королевы, которого я хорошо и давно знала, и который не покидал тогда ни на шаг короля прусского, подошел ко мне и сказал: «Нынче вечером вы будете на балу в оперном доме моей дамой за королевским столом». Я сказала ему, что это будет большим удовольствием для меня. Возвращаясь домой, я сказала матери о приглашении принца Брауншвейгского. Мать мне сказала: «Это странно, ибо я приглашена ко столу королевы». За одним из столов предоставили моему отцу почетное место хозяина, так как я была одна за столом короля. Мать уехала до бала к принцессе прусской и с нею на бал. Я гуляла весь вечер со старшей графиней Генкель, статс-дамой принцессы прусской. И так как я ей сказала, что должна быть за столом короля ко времени ужина, то она повела меня в зал, где должны были ужинать. Едва я туда вошла, как принц Брауншвейгский поспешил ко мне навстречу и взял меня за руку. Он привел меня к концу стола, и так как подходили также другие пары, то он, все подвигаясь, постарался поместить меня как раз рядом с королем. Как только я увидала короля своим соседом, я хотела удалиться, но он удержал меня и в течение всего вечера говорил только со мной. Он мне наговорил 1000 учтивостей. Я справлялась как умела. Однако я искренне сделала несколько упреков принцу Брауншвейгскому за то, что он посадил меня рядом с королем. Он обратил это в шутку. Мы встали, наконец, из-за стола и несколько дней спустя отправились из Берлина в Штеттин, как говорили. Ввиду Штеттина отец очень нежно со мной простился. И тут я видела его последний раз. Я также много плакала. Мать продолжала свой путь через Пруссию и Курляндию под именем какой-то графини, я забыла это имя. Свита ее была очень мала, ее составляли ее фрейлина Кайн, камер-юнкер Латорф, 4 горничных, камердинер и несколько лакеев с поваром. В Курляндии я увидела страшную комету, появившуюся в 1744 году. Я никогда не видела такой огромной. Можно было бы сказать, что она была очень близка к земле. Когда мы прибыли в Метау, велел доложить о себе матери Воейков, ныне киевский генерал-губернатор, тогда полковник, командовавший русскими войсками, расположенными в Курляндии. Мать приняла его как графиня, но он, вероятно, был предупрежден от русского двора и спросил ее, должен ли объявить о ней в Риге под этим или под другим именем. Мать возразила, что Если ему приказано задать этот вопрос, то она должна ему также сказать, что переменит имя при проезде через курляндскую границу. Затем он удалился и дал знать в Ригу. На следующий день он поехал с нами в Ригу. Там ждали нас придворные экипажи: камергер Семён Кириллович Нарышкин, ныне обер-егермейстер, Овцин, тогда гвардейский поручик, придворная кухня, ливрейная прислуга и экипажи от двора. Воейко Фёдор Матвеевич, 1703-1778, в молодости был отправлен Петром I за границу на учёбу. Был губернатором Риги. В 1758 году чрезвычайный посланник и полномочный министр в Варшаве, впоследствии назначен Екатериной II киевским и новороссийским генерал-губернатором. Нарышкин Семён Кириллович, 1710-1775, дипломат, генерал-аншеф, обер-егермейстер и кавалер ордена святого Андрея Первозванного, будучи во Франции в 1741 году, близко сошелся с Дидро и русским посланником Антиохом Кантемиром. В 1744 году назначен гофмаршалом князю Петру Федоровичу, слыл первым щеголем, вел роскошную жизнь, имел великолепный театр и первый в России оркестр роговой музыки. Магистрат города Риги вышел к нам навстречу. Была пальба из пушек. Мы переправились через Двину в городских экипажах. Когда мы вышли из кареты, Нарышкин подал моей матери и мне от императрицы Елизаветы соболье шубы и палантины.